письма Лопсина, с дороги в Тибет и из Лхасы. Первое письмо я получил еще весной. Его привез один из торгаутов, вернувшийся из Дунхуаня по болезни. После обычных в таких письмах поклонов всем знакомым и пожеланий я нашел в письме следующее. «Добрый мой приемный отец и покровитель Фома Капитонович, пишу тебе от пещер Тысячи Будд, где мы стоим уже третий день, отдыхая от пути через Хамийскую пустыню. Из Кульджи в Карашар мы ехали почти месяц по стране Юлдус, где живут мои сородичи-монголы-торгауты со времен великих походов Чингисхана. Места здесь гористые, на полуночной стороне высокие горы и на полуденной тоже, и все снегом покрыты. А в промежутке широкая долина, где в зимнее время проживают наши кочевники, а летом уходят на Джайляу в горы. В долинах богатые травы, живут хорошо, под управлением своих ханов, конечно, не без разных прижимов в свою пользу, как полагается всякому начальству. Из Карашара мы пошли не по китайской дороге через Токсун и Хами, а по пустыне между горами Чолтак и Куруктак, потому что зимнее время позволяло обходиться без воды, а пользоваться снегом и возить с собой куски льда, чтобы варить обед и чай. Едем мы на верблюдах, а больше идем пешком. Когда вышли в пустыню Хамийскую, повернули на полдень, миновали реку Сулэхэ и остановились у пещер Тысячи Будд. Старший лама узнал меня, спрашивал о тебе и много ли мы выручили от продажи книг из тайников храма. Послал с нами донесение Хамбо-ламе в Лхасу. Узнал у него, что из Кирии или Нии паломники не проходили, значит, мой сын здесь не был, а пошел оттуда прямой дорогой в Тибет. Не вернулся ли он домой? Если узнаешь, пиши мне в подворье монголов-торгаутов в Лхасе, где мы будем все стоять. Отсюда мы пойдем прямым путем через западный Цайдам на Тибетское Нагорье. Если встретим обратных паломников из Монголии, пошлю тебе весть, а не то уже придется писать из Лхасы. Второе письмо я получил через год после отъезда Лопсина. Оно было послано из Тибета с одним из паломников, привезшим его в русское консульство в Урге, откуда его переслали через Сибирь в Чугучак. «Дорогой Фома Капитонович, вчера на стоянке на берегу Голубой реки в Тибете наш караван встретился с монголами, возвращающимися в Ургу. Я отдал им это письмо, которое писал тебе в пути через Цайдам и Тибет, когда было время и не слишком холодно, чтобы держать карандаш в руке. Из Дуньхуана мы вышли в начале весны. До подножия хребта Алтын-Так шли от пещер Тысячи Будд еще два дня по каменистой степи, перевалили через русло реки Дан-Хэ. Эта река течет ущельем, которое промыло себе в каменных породах. Хорошо, что через реку построен мост, иначе нельзя было бы спуститься на верблюдах к воде, чтобы идти вброд, да и бродить через буйную реку опасно. Она могла сшибить верблюдов с ног. А мост построили китайцы, которые живут за рекой в степи, где имеют пашни и разводят баранов и коз. Примечание автора. Лопсин, очевидно, видел ущелье реки Данхэ в предгорьях Алтын-Тага, где река врезалась в свои собственные древние наносы на глубину 10-15 метров. Это доказывает недавнее повторное поднятие гор, которое увеличило падение русла реки и дало ей силы углубляться в древние отложения. В этом поселке мы взяли проводника, чтобы он провел нас через главный хребет Алтын-Тага, которые в этой части называют Наньшань, то есть Южные горы. В поселке еще очень прохладно. Весна только начиналась, тогда как в Дунхуане уже цвели абрикосы и персики. Проводник повел нас, но ошибся и попал не в ущелье с перевалом, а в соседнее. Здесь мы потеряли целый день. Дошли по речке до того места, где верблюды с вьюками не могли пройти между скалами. Пришлось идти назад по этому ущелью до его устья, выйти в соседнее, переночевать и на следующий день уже подняться на перевал. На нем лежал еще снег почти по колено, и мы очень устали, переводя наших верблюдов одного за другим во время метели до спуска на полуденную сторону. За этим хребтом была долина Ема-Чуань, то есть долина диких лошадей, где мы и встретили последних, табун в полсотни голов. Они паслись на берегах речки Ема-Хэ, а когда мы подошли ближе, испугались и побежали, но не вдаль, а бегали по долине вокруг нас. А у наших торгаутов-охотников, промышлявших Нуюлдуси и дзеренов, и куку-яманов, и архаров, а также медведей и барсов, были русские винтовки. Куку-яман — горный козел. Архар — горный баран, то есть дикие животные Центральной Азии. Когда куланы стали бегать вокруг нас на расстоянии 200 шагов, два стрелка спешились и застрелили пару куланов. Шкуры мы отдали проводнику, который отсюда возвращался к реке Данхэ в свой поселок. На другой день мы перевалили через следующий хребет Наньшаня и спустились с него уже на северную окраину Цайдама. Это широкая долина между Наньшанем и первой цепью Тибета. В ней рассеяны соленые и пресные озера, солончаки, болота и степи с травой. Но место уже высокое и воздух редкий. Ходить пешком устаешь, а в ушах все время какой-то звон. Мы шли дней 7 поперек Цайдама до его южной окраины, где также стоят улусы монголов, которые живут за счет паломников. На горах Тибета летом погода мокрая и холодная, и выленивший к лету верблюд не может работать. Все вьюки везут дальше на яках, косматых тибетских быках, а верблюдов оставляют у монголов для обратного пути. Вот монголы и пользуются их рабочей силой, молоком и шерстью за то, что пасут и караулят их. Здесь, на северной границе Тибета, съезжаются монгольские паломники и образуют караваны, чтобы не бояться диких тангутов, которые грабят одиночных проезжих. Собрался караван в 42 человека из разных мест Монголии, и мы могли идти дальше в половине мая. И намаялись мы сначала с яками. Они не идут цепочкой, как верблюды или лошади, а бегут стадом, как бараны, толкают друг друга, сбивают с тропы, задевают вьюками, иногда сбрасывают их на землю. Паломники везут с собой только одежду, подстилки, мешки с мукой, солью, дзамбой, кирпичами чая, котлами и треногами. Все вьюки похожи один на другой, и, чтобы различать свое имущество, каждый делает отметки, привязывая лоскуты разного цвета. Мы шли почти все пешком, только впереди какой-нибудь старик ехал, показывая всем дорогу. Порядок у нас такой. Встать до рассвета, чтобы сварить чай, затем завьючить животных и выехать. Шли 5-6 часов, иногда 8-10, смотря по местности. Останавливались, где корм получше, а палатки ставили по кругу, входом с внутренней стороны, чтобы воры не могли пробраться незаметно. У некоторых паломников были собаки, которые караулили вход в палатку. Примерно раз в неделю делали дневку, выбирая место с хорошей травой, чтобы подкормить яков. Нужно сказать еще, что меняют верблюдов на яков только те паломники, которые идут в Лхасу летом в мокрую погоду, а идущие зимой могут идти туда и на верблюдах. Корма на Тибетском Нагорье вообще плохие. В мокрых местах растет трава бухачирик, что значит «сила яка». Это почти то же, что наша дерису, чий. Но только последний растет на сухих местах, а тот на сырых, и старые яки и верблюды его не могут жевать. Поэтому в дальний путь в Лхасу нужно выбирать молодых животных. Местность в Тибете очень неровная, много горных гряд, а также рек, грязных мест на солончаках и берегах, где животные вязнут, много бродов, где нужно выбирать мелкие разливы.